Симон моргнул и приподнялся, сбитый с толку тем, что все его тело было в слизи, а совершать движение было трудно. Он открыл рот, что был наполнен этой слизью. Весь мир вокруг него был зеленым. Все начало собираться воедино. Эти слизни. Но он не мог дышать, а все его тело болело, и его голень пульсировала от боли. Сейчас его голень лежала на кухонном ноже, и когда он это заметил мутными глазами, его начал охватывать ужас. Какого лешего он спрыгнул вместе с ним в руке? Некоторое время он махал руками, но потом остановился. Сейчас его чувства никак не могли ему помочь. Именно так умерла та женщина. Ему нужно сделать. Как вдруг его затылок столкнулся с чем-то мягким. Он прищурил глаза. Ядра. Он в отчаянии потянулся рукой и схватил ядро, удивившись тому, насколько оно было мягким и пористым. Он сжал руку на несколько секунд. Сразу же слизь вокруг его головы рассеялась, потеряв свою форму, и так скончался этот слизень. После нескольких вздохов Симон смог прийти в себя. Похоже, они упали на третий этаж. Видимо, дом обрезали не так чисто по высоте, как сперва казалось Симону, что весьма хорошо, будто все дожидалось того, чтобы он заметил, но Симон, наконец, начал ощущать вокруг себя вес слизней и женское тело, а потом их потянуло влево, и они упали с края частично обрушенного этажа. Когда Симона потянуло вперед, нож в его голени оторвался от деревянной доски пола, но перед этим он успел вызвать приступ агонии у Симона, и все перед его глазами потемнело. Тогда же во второй раз за эту ночь Симон упал. Глава 289. Это падение было совсем недолгим, но оно оказалось на удивление более болезненным. Казалось, что даже этого падения не хватило, чтобы он потерял сознание, что было для него худшим результатом. Худшим потому, что сейчас Симон должен был вытерпеть каждую крупицу дикой боли от раненой ножом голени. К тому же прицепившиеся к его телу слизни, казалось, ни капли не пострадали, лишь чуток замешкались, и уже сейчас начали снова ползти к его лицу, стремясь занять освободившееся место. Следующие несколько минут Симон провел в отчаянных попытках уничтожения слизней, отыскивая их ядра и расплющивая их своими руками, что с каждым слизнем становилось все проще. Когда он покончил с большей частью слизней, то смог, наконец-то, уделить внимание серии парящих перед его глазами синих экранов с сообщениями. Поздравляем! Вы получили навык сопротивления тупым ударам УР-1. Поздравляем! Навык сопротивления тупым ударам повысился до УР-2. Вы заработали 1 оп. Вы будете получать оп каждый раз, как будете повышать уровень своих навыков. Просмотрите экран путей, чтобы использовать оп. Навык сопротивления тупым ударам повысился до УР-3. Навык сопротивления тупым ударам повысился до УР-4. Поздравляем! Вы получили навык сопротивления колючим ударам УР-1. Поздравляем! Вы получили навык свертывания крови УР-1. На основе ваших навыков вы получаете доступ к пути сердечная конституция. Навык свертывания крови повысился до УР-2. Поздравляем! Вы получили навык крушащий захват УР-1. Навык крушащий захват повысился до УР-2. Навык сопротивления тупым ударам повысился до УР-5. Навык крушащий захват повысился до УР-3. Навык крушащий захват повысился до УР-4. Навык крушащий захват повысился до УР-5. Симон мысленно закрыл все уведомления и обнаружил себя в луже исчезающей слизи и пота с телом женщины. Убили ли ее слизни или то, что он столкнул ее на землю, однако она неподвижно лежала на земле. Симон вскочил на ноги, а его сердце стучало в груди, как бешеное. В довесок ко всему его грудь ходила ходуном, пока он пытался успокоиться. Его сердце билось настолько быстро, что он начал ощущать себя на грани потери сознания. Он с трудом удерживался на ногах, так что он, шатаясь, пошел вперед. Когда закончилось здание и началась улица, Симон вышел на нее, и его вырвало. Когда в стороне послышался странное ворчание, Симон быстро обернулся и увидел уменьшенную версию бегемота с красной кожей, что был максимум с большую собаку. Это существо с секунду смотрело на него тупым взглядом, а потом открыло свою пасть, обнажив полукруглый ряд заостренных зубов, что в этот момент очень уж напоминали акульи, и снова заворчало. Симона снова вырвало, и его рвота попала прямиком на это непонятное существо. Глаза существа широко распахнулись, и оно страшным голосом взревело, бросаясь к Симону с широко открытой пастью. Когда теперь по всему городу были слышны крики людей, инстинкты Симона, что побуждали его двигаться, начали постепенно отключаться. Ни в одном из окон квартир не было света. Видимо, электричество пропало у всех. Симон представил себя на месте других людей в такой темноте, где кишмя кишели толпы слизней, а увидеть их ядра было сложнейшей задачей, что не могли здраво мыслить из-за охватившей их паники. Симон ощутил, будто внутри него что-то сломалось, и его руки бессильно обвисли перед лицом существа, что жаждало пожрать его. Он разозлился на самого себя, пусть в его жизни было много хороших вещей, но он просто не был способен. Если теперь весь мир представлял собой такую картину, то было бы намного проще просто. Чья все это злая шутка? Парень вроде него никогда не смог бы выжить при таких условиях. Как вдруг Симона толкнули в бок, и вперед выбежала та женщина, которую он столкнул на землю с 9-го этажа, что стало между Симоном и монстром. Их глаза встретились. У нее был такой твердый и решительный взгляд, что Симон испугался. Монстр бросился к ней и укусил, за раз оторвав почти все ее предплечье. Голова женщины замоталась со стороны в сторону, и ее потащило, как тряпичную куклу. Она закричала и упала на землю. «Почему?» — попытался спросить Симон, но он не смог выдавить из себя больше этого слова. Тошнота снова начала подниматься к его горлу, пока он просто смотрел, как существо рвет на части женщину. Его голень отозвалась болью, и чуть запоздало Симон протянул к ней руку, чтобы вытащить засевшего в ней ножа. Когда нож вышел из раны, нога Симона онемела, а кровь начала толчками изливаться из нее, орошая собой городскую улицу. Когда Симон выпрямился, он застыл, так как увидел ребенка не старше 8 лет, что перепуганно пятился от троицы странных красных бегемотов, что неуклонно приближались к нему. Изо рта женщины раздался ужасающий крик, в котором слышался скулеж, а потом и она умолкла. Ребенок заметил Симона и побежал со всех ног к нему, но споткнулся и упал. «Помоги! Помоги мне!» – закричал ребенок. Симон же в свою очередь взял всего себя в руки, хоть его штаны насквозь промокли от его мочи, обернулся и быстро побежал, убегая от когда-то его спокойного и милого дома к полю, что раскинулось неподалеку. К счастью для Симона, когда он побежал, то его чувство вины умолкло, а крики истошные ребенка быстро утонули в реве мотора. Симон обернулся на звук и краем глаза увидел, как дорогой мимо него промчался Хаммер. Ряд глухих ударов, ответом на которые была лишь тишина, замедлил его спешное бегство, и Симон незаметно обернулся. За секунду, когда он увидел раскинувшееся перед его глазами зрелище, его глаза опустили. Потом Симон снова обернулся и побежал к полю. Там на дороге остались лишь несколько небольших луж красной крови, больше этого он не сумел рассмотреть, а приближаться не было в его планах. Вот уже как час Симон в спешке убегал как можно дальше, но его дыхание становилось все тяжелее, и каждый вздох стал даваться с еще большим трудом. Его разум переполняло тупое чувство смущения, и мысли метались в тысячи направлений. Симон остановился, снял свою толстовку и как можно лучше обернул ее вокруг своей раны. Может, уже поздно, но что насчет потери крови? Его навык свертывания крови поднялся до 7-го уровня за время его забега, но Симон не знал, что он хотел найти, но он продолжил бежать. В конце концов, если он не найдет что-то, у него не было какой-то особой причины оставлять того парня бегемотом. Не то чтобы сейчас это имело значение, но тот чертов Хаммер. Симон остановился и прислонился спиной к дереву, весь потный и тяжело дышащий. В его животе больше не осталось ничего, чем бы можно было бы вырвать. Потребовалось несколько минут, но потом показалось, что его тело наконец начало успокаиваться, позволив ему двигаться, но его ноги болели все заметнее. Вот он даже споткнулся и едва не упал на землю. И тут прозвучал тихий звон, и Симон заставил свои затуманенные глаза сосредоточиться. «Поздравляем! Вы обнаружили чрезвычайно редкую аномалию в мире. В этом месте собран концентрированный эфир, создавая источник золотистой лилии. Поскольку вы стали первым человеком из вашего мира, кто обнаружил подобную аномалию, вы получаете путь благословленный ребенок». «Благословленный?» – спросил у самого себя Симон пустым голосом. Он снова споткнулся. Поле уже перешло в лесистую местность, и когда он протискивался сквозь густую рощу деревьев, Симон обнаружил впадину, в которой был небольшой прудик, окруженный золотистыми лилиями. Перемена в высоте оказалась чересчур тяжелым испытанием для ног Симона, и он, потеряв равновесие, покатился по склону небольшого холма, пока его рука не упала в воду. Изнуренный долгим бегством, Симон близ ощутил, как его сознание убегает от него, и он медленно отключался. Проснувшись ото сна, Симон пришел в себя. Для отвлечения он открыл меню пути и начал знакомство с этой самой системой, всеми силами пытаясь забыть звуки криков того ребенка. Однако он ничего не мог поделать с собой, так как то зрелище не покидало его разум, как и вид той окропленной кровью земли. Всю следующую неделю Симон продолжал изучать навыки и прокачивать их, постепенно становясь сильнее. Время от времени он уходил от того прудика и сражался с монстрами, которыми по большей части были небольшие группы слизней. Однако даже сейчас он страшился приближаться к тем бегемотоподобным существам, вид которых все еще наполнял его сердце леденящим страхом. Когда он закончил путь пузырька, то получил атакующий навык пузырьки, который стрелял в противников пузырьками сжатого воздуха. Этот навык позволял ему без особых трудов сдувать слизь и обнажать их ядра. Когда он закончил путь благословленного ребенка, то получил навык души, избранный источником золотистой лилии. Он тренировался все больше и больше, пока не настал день, когда небо пронзил столб света, и появились соответствующие уведомления, что в том месте он сможет получить класс. Но Симон все еще сомневался. На прошлой неделе он соорудил себе неплохую хижину, в которую насобирал продуктов с ближайших домов, а пил он воду с источника. Возле пруда росло даже несколько кустов со странными ягодами. Если сейчас он покинет это место, поэтому Симон остался здесь. Даже когда через 2 или 3 недели спустя появилась еще один столб света в том же направлении, он никуда не пошел. Впрочем, для него время мало что сейчас значило. Теперь, когда он получил удар маны и пузырьки, Симон начал усиленно прокачивать их, расширив свой арсенал до струи воды, щита маны и исцеляющей длани. Разум Симона все никак не покидал образ того ребенка, потому он твердо решил стать магом-целителем. Будто сам мир услышал его желание и даровал Симону путь водного исцелителя и возможность получить за его завершение навык исцеляющий поток. В это время Симон Близ начал налаживать контакты с некоторыми выжившими в ближайших районах, которые он исследовал время от времени, но он все еще боялся встречаться с людьми. Во-первых, причиной этому было то, что он много раз видел на улицах трупы, а во-вторых, кто-то ехал той машиной, кто-то увидел его еще в тот первый день, и просто нажал на газ и умчался прочь. Невероятная жестокость. Однако Симон не был глупцом. Когда он встречал выживших, то молча торговался с ними на различные запасы своей целебной водой от его навыка. Она действовала не так быстро, как целебные зелья, что появились в некоторых местах этого мира, но ее действие было более долгим, и она имела более охватывающий целебный эффект. Для долгого сражения стало необходимым иметь при себе бутылку с водой исцеляющего потока Симона. Также Симон получил травничество и первую помощь. В отношении первого навыка он получал некоторые подсказки от системы, что помогали ему отыскивать нужные травы, из-за чего он вскоре стал поставщиком целебных средств в ближайших регионах. Симон даже сам начал удивляться, как много людей начало приходить к нему, как только узнавали со слухов о его целебных способностях и средствах. И большая часть собратившихся к нему имела травмы, что не имели отношения к здоровью, а скорее это были потерпевшие от яда, люди с параличом или отсутствующими конечностями. Даже со способностями, которые привнесла система в его мир, такие раны не могли быстро зажить. Но вода Симона обладала такими способностями. По мере того, как люди в округе все больше сплачивались в группы и становились сильнее, Симон приобретал все лучшие способности целителя. К тому же он улучшил свои атакующие заклинания до такой степени, что он больше не боялся красных бегемотов. Недели превращались в месяцы, и Симон уже едва мог вспомнить лицо того мальчика, что кричал на дороге. Но Симон никогда не забывал, как он отвернулся от того, кто нуждался в его помощи. В один дождливый день Симон направился в одиночку в логово красных бегемотов и перебил всех их. Чтобы завершить полную зачистку, ему потребовалось 4 таких долгих дня, но он наконец убил последнего из них, и в награду получил золотую монету. Не зная, что с ней делать, он отдал ее лидеру в ближайшем районе, что был атлетически сложенным человеком примерно 20 лет с коротко подстриженными волосами и пронзительными глазами. Вскоре после этого небо пронзил еще один столб золотого света совсем близко к нему, и Симон осознал, что тот мужчина использовал его монету, чтобы основать деревню. И будто появление этого столба послужило сигналом, в округе появились еще 2 золотых столба света. Они находились так близко к нему, что Симон встал перед трудным выбором. Он очень желал получить класс, но к которой из деревень он должен обратиться. Очевидным выбором был тот парень, которому он дал монету, что, как думал Симон, будет лучше обращаться с ним, но для этого придется покинуть его текущее жилище у источника. А была и другая деревня, что находилась куда ближе к его источнику. Но потом перед Симоном появилось еще одно уведомление, что наполнило его беспокойством. Предупреждение. В вашей зоне появился рейд-босс 3 ступени. Все другие деревни в зоне потеряли возможность соединиться с другими мирами. Как только рейд-босс будет убит, существует невероятно редкий шанс, что по всей зоне появятся другие рейд-боссы 3 ступени. К тому же после смерти рейд-босса ваша зона перейдет на следующий этап присоединения к системе. Приготовьтесь. Какое же зловещее уведомление, не правда ли? Глава 290. Таким образом прошло 3 долгих недели, каждый день из которых был наполнен страхом. Симон на время отложил решение получения класса и просто пережидал непростое время около своего источника, питая надежды, что рейд-босс обойдет его стороной. Поначалу ближайшие к Симону монстры постепенно слабели, но как только у недавно основанных 4 деревень появились свои подземелья, сила монстров скачкообразно возросла. Одна из деревень пала жертвой своего бедствия, в результате чего превратилась в еще одно подземелье, за которым надо было постоянно следить и зачищать. Если взять местонахождение Симона за точку отсчета, то ситуация в его округе была следующей. На западе от него находилась деревня, которая была основана золотой монетой Симона. На северо-востоке находилась еще одна деревня. На севере находилась та деревня новичков, что превратилась в подземелье. И последняя деревня находилась на востоке, и она располагалась дальше всех других от Симона. Чтобы выжить, оставшиеся 3 деревни объединились и работали вместе. Возросшие в уровнях монстры вскоре стали намного сильнее Симона, так как у него не было класса, чтобы получать уровни. Потому ему пришлось скрываться еще лучше. Казалось, что золотые лилии удерживали монстров на расстоянии, ввиду чего Симон мог спокойно переждать в своем убежище. Он накапливал все больше и больше своей исцеляющей воды, а также изучил очистку, применив которую на свою воду, Симон получил превосходное средство лечения. И после тех 3 недель он получил следующее уведомление. Рейд-босс 3 ступени был убит Люцифером. Перед своей смертью рейд-босс даровал Люциферу 1 предмет экипировки древнего качества. Отныне ваша зона открыта для высших миров. В вашу зону нисходит 2 чемпиона, личности которых определяются случайным образом. Выполняя их задания и помогая чемпионам, вы получите более быстрое накопление опыта и заметный рост ваших навыков. Эти чемпионы противостоят друг другу. Ваша зона не перейдет на следующий этап своего развития, пока 1 чемпион не победит другого в войне. В вашу зону нисходит 1 чемпион, которым оказывается дикий всадник. Он предпочитает одиночество и тянется больше к животным, чем к людям. Дикий всадник по-настоящему привязан лишь к своему боевому товарищу, благородному оленю. Если вы выберете дикого всадника, то получите навык связи души. В вашу зону нисходит 2 чемпион, которым оказывается рыцарь-скелет. Жестокий и беспощадный рыцарь-скелет превыше всего ценит порядок и дисциплину. Если вы выберете рыцаря-скелета, то получите навык древний запас сил. Местонахождение дикого всадника в течение 2 недель будет отмечено столбом зеленого света. Местонахождение рыцаря-скелета в течение 2 недель будет отмечено столбом серого света. Удачи в вашем выборе. Тщательно обдумывайте, к которому чемпиону примкнуть, потому что он будет изменять вашу зону в том или ином направлении. Симон посмотрел на небо и увидел столб зеленого света, что находился сравнительно недалеко от него. Пускай он и был дальше всех деревень, что находились возле Симона, но все же расстояние до него не было особо большим, тогда как столб серого света находился очень далеко от Симона, где-то на юго-востоке. Хоть Симон нуждался в классе, но его искушали одни лишь мысли о навыках, которые он получит от этих чемпионов. Но больше всего его манил дикий всадник, не только из-за его близости с точки зрения расстояния, но и из-за связи души с монстром, что было заманчивой идеей. Хоть разум Симона был помрачен сильным страхом и беспокойством с первого дня, как пришла система, он почувствовал проблеск надежды. Быть может, этот мир, измененный системой мир, не был таким уж и плохим местом, но все же победила его осторожность. В течение нескольких следующих недель Симон только общался с некоторыми торговцами, что проходили мимо его источника, что постепенно превращался в что-то вроде торгового форпоста, в котором для проходящих через него людей были построены несколько хижин. Таким образом, Симон узнал больше подробностей о каждом из двух чемпионов. На юго-востоке посреди бесплодных земель рыцарь-скелет построил крепость, которую даже сейчас избегало множество людей, но они хотели больше узнать о нем, чтобы торговать с другими информацией. Было известно, что этот чемпион создал армию из небольших скелетов, но большая их часть была размещена на юге, где они атаковали Даннитаун и Фрэнксберг. В то же время Дикий Всадник был около группы деревень возле Симона. Он взялся за ближайшие подземелья и держал их под своим контролем. Пока что пол Дикого Всадника оставался загадкой. С присягнувшими ему можно было торговать и свободно проходить их земли. Он справедливо и с уважением относился ко всем. У каждого из чемпионов были свои недостатки, что проявлялись в виде новых сильных монстров, что появлялись возле мест их пребывания, некоторые из которых подчинялись своему чемпиону, тогда как другие нет. То, что Дикий Всадник привел с собой множество ездовых монстров, было целесообразным и логичным, но почему рыцарь-скелет заполнил все бесплодные земли кучей зомби и могильных пауков? Также были и другие слухи, которые, по мнению Симона, являлись откровенной пропагандой Юго-Востока, про то героическое сражение против рейд-босса «Три ступени». Ходили слухи, что некоторые классеры с того региона уже получили 40-й уровень и почти получили 50-й, так что для них обычный рейд-босс был всего лишь небольшой разминкой перед едой, с которым они могли одной левой управиться без особых проблем. И Даннитаун, и Фрэнксберг были улучшенными деревнями, и у каждой из них были свои сильные стороны. В Даннитауне собралось множество сильных и разносторонних людей, что снова и снова вели свои отряды к победе, постепенно очищая бесплодные земли. Даже рыцарь-скелет оценил их силу и начал мирные переговоры. В то же время у Фрэнксберга был Люцифер, который победил рейд-босса «Три ступени». За словами странников, он получил предмет экипировки древнего качества, что выглядел плащом из тьмы, который позволял ему телепортироваться. Симон не знал, кому можно верить, особенно сейчас с появлением системы, потому особо не брал на веру все слухи. Но подобные слухи послужили толчком для Симона. Он определился со своей целью и начал усиленные тренировки. После двух долгих и трудных месяцев он, наконец-то, добился своей цели и с волнением посмотрел на экран своего статуса. Симон Близ. Класс. Уровень. НД. Нет данных. Здоровье. Регенерация за час. 67. 33.5. Мана. Регенерация за час. 108. 53. Запас сил. Регенерация за минуту. 43. 8. Живучесть. 3. Выносливость. 11. Сила. 12. Ловкость. 24. Восприятие. 21. Реакция. 20. Сопротивление. 10. Сила воли. 10. Интеллект. 52. Мудрость. 25. Контроль. 16. Фокус. 19. Навыки. Избранный источником золотистой лилии УР 175. Сопротивление тупым ударам УР 15. Сопротивление колючим ударам УР 6. Свертывание крови УР 22. Крушащий захват УР 18. Удар маны УР 40. Бег УР 23. Физическая подготовка УР 8. Пузырьки УР 26. Первая помощь УР 32. Медитация УР 31. Щит маны УР 23. Травничество УР 19, исцеляющая длань УР 17, уклонение УР 19, цвет золотистой лилии УР 5, очистка УР 20, понимание болезни УР 33, шестое чувство УР 22, исцеляющий поток УР 45, струя воды УР 28, манипуляция водой УР 15. Почесав затылок, Симон задумался, достаточно ли он подготовился. Он вложил много единиц в физические характеристики, но все равно получился некоторый перекос. Он больше не мог ждать. Два чемпиона находились уже достаточно долго в его мире, и они уже начали стягивать к себе людей. Они не препятствовали людям приходить к ним и вставать на их сторону в грядущей войне, но если уже ты решил быть с ними, то по первому их зову должен был явиться в бой, в течение которого примкнувшие к ним получали повышенный опыт и более быстрое повышение навыков. А Симону именно этого и недоставало все это время, чтобы наверстать других. Сейчас самое время избрать сторону. Послышался какой-то звук, и Симон посмотрел вверх. Сразу же активировалось шестое чувство, но оно не показало какой-либо опасности для него, будто оно предсказывало некую возможность. Какая здесь возможность в последний день, когда он уже собрался уходить. Озадаченный Симон выбежал из своей территории и с осторожностью начал продвигаться лесом. Но вместо монстра, как думал Симон, на землю упал человек. Симон сразу почувствовал, что с ним что-то не то. Сама его поза говорила об этом. К тому же из плеча мужчины текла кровь, и кто украл его обувь? Да, таких монстров он еще не встречал. После этой мысли Симон снова начал присматриваться к мужчине. Он осмотрелся вокруг, ища того, кто ранил этого человека. Этого мужчину ведь не бросили просто так здесь помирать, но когда он снова посмотрел на этого мужчину, его сердце дрогнуло. Ах, вот оно как. Вероятно, у него было очень хорошее снаряжение типа обуви, так что его избили, обобрали и оставили на верную смерть. А может, его избили, пока он бродил здесь и искал помощи Симона, чтобы исцелиться. У мужчины были долгие, спадающие на плечи, черные волосы, а на нем была какая-то странноватая кожаная одежда. Может, он связан с диким всадником? Рядом хрустнула ветка, и Симон с неожиданности подпрыгнул, а его шестое чувство начало отчаянно сканировать местность, поглощая его запас сил. Но оно обнаружило лишь небольшое животное. Симон начал подкрадываться ближе под прикрытием деревьев к мужчине. Как только он приблизился к нему на достаточное расстояние, он активировал понимание болезней, направив свои чувства на этого человека. Но в следующий миг его чувства в ужасе бросились прочь от этого человека, а сам Симон отлетел назад. Его разум едва не угас от жесточайшей боли, что пронзило его голову. Его понимание болезни не давало ему информации о болезни человека, а отображало состояние человека на миг на тело Симона. Ни одна из болезней, даже сложнейшие переломы, от которых рыдали бы как дети даже взрослые мужики, едва могли пошатнуть Симона, так что он мог переносить сильнейшие боли без особых проблем. То, что он пережил настолько мозговыносящую головную боль, потрясло Симона до глубины души. У этого парня какая-то чрезвычайно серьезная травма головы. Сейчас Симон начал еще больше переживать о жизни этого человека. Он поспешил к нему и перевернул его на спину. Мужчина выглядел так, будто он не брился несколько дней, но было сложно судить более точно, поскольку его лицо было покрыто слоем засохшей крови. Кроме того, в его животе была очень глубокая рана, которую нужно внимательно осмотреть. Симон поморщился. Он и вправду попытался покинуть свое убежище. Если он бросит этого мужчину вот так, то не нарушит ли он свои принципы? Глава 291. Оттащить мужчину к своей хижине оказалось куда более тяжелым делом, чем Симон мог ожидать. Хоть в 14-летнем теле Симона благодаря характеристикам заключалась сила взрослого, но вот из-за своего невысокого роста он не смог перекинуть мужчину через плечо, и оставалось только тащить его по земле. Подобное передвижение плохо сказывалось на ранах мужчины, поэтому время от времени Симон останавливался и проверял состояние раненого, после чего продолжал это путешествие. Как только Симон переместил мужчину в свою хижину, он разрезал его изодранную кожаную одежду, чтобы раздеть его и увидеть все раны. Когда Симон посмотрел на лежащего человека, то в недоумении моргнул. Хоть в боку и на плече мужчины зияли глубокие раны с ободранными краями, но постепенно они заживали, буквально на его глазах. Симон предположил, что наибольшей проблемой была та головная боль. Может, у него внутреннее кровотечение или что-то вроде того. Пускай в обычных условиях даже со своими навыками он вряд ли справился с такой травмой, но Симон достал из своих запасов немного воды из своего исцеляющего потока. У него были три вида такой воды. Обычная лечебная вода, ее очищенная версия благодаря очистке и его шедевр, невероятно концентрированная вода, которая, по мнению Симону, вполне могла оживить мертвеца. Симон задумался над тем, что же следует применить. На каждую из этих жидкостей он потратил уйму времени. Чтобы создать один бутыль очищенной версии, у Симона уходило 10 бутылей обычного исцеляющего потока. У него было 3 таких бутыли, но чтобы получить сильнейшую концентрацию, надо аж 10 бутылей очищенной жидкости. Сколько хлопот! Решив отталкиваться от худшего, Симон напоил мужчину 3 бутылями очищенного исцеляющего потока и начал ждать результата. Чтобы не терять время зря, он начал создавать еще исцеляющего потока, заполняя им пустые бутылки, а когда кончалась его мана, он садился медитировать. Между тем Симон задался вопросом, кем же был этот человек. С одного взгляда на его крепко сложенное мускулистое тело становился очевидным тот факт, что он много поработал над собой. Может, тогда он был кластером с одной из соседних деревень, но никого подобного Симон не знал. Пускай за все время его пребывания в этом месте он не встречал многих людей, в большинстве случаев это были торговцы, но в сознании Симона твердо укрепилась мысль, что этот мужчина был классером, ведь все его тело было покрыто большим количеством шрамов, многие из которых накладывались друг на друга. Их было так много, что Симон начал подумывать о том, что этот человек многократно сражался еще до прихода системы. Большая часть его шрамов уже зарубцевались, на что уходит как минимум полгода. Его тело значительно выросло вместе с этими шрамами. Вот так прошел этот день, за который Симону едва удалось хоть немного поспать. Дыхание мужчины уже выровнялось, но он все так же оставался без сознания. Симон рискнул применить свое понимание болезней, подготавливая себя к худшему, и он не ошибся. Его снова отбросило назад, и он упал на землю, едва удерживая себя в сознании. Лишь после нескольких секунд неунимающейся дрожи он смог снова подняться с земли. «Прекрасно», – проворчал Симон, – «ты заставил меня использовать мой козырь». После этого Симон влил в рот мужчины еще одну бутыль очищенной жидкости и бутыль очень концентрированной жидкости. И вот так прошло 3 недели, когда Симон отложил свое путешествие за классом, чтобы лечить этого мужчину. Каждый день он изготавливал концентрированную жидкость, снова и снова очищая свой исцеляющий поток. За все это время он ни разу не воспользовался пониманием болезней, ведь ему уже хватило 2 раз, чтобы сама мысль об этом бросала его в дрожь. Но Симон вынужден был признать, что мужчина и вправду получил серьезную травму головного мозга, вот только он ничего иного не мог сделать, чтобы помочь ему. И после 21 дня мужчина зашевелился. Симон приблизился к нему как раз тогда, когда глаза мужчины распахнулись. Эти глаза дикие и злобные, что сияли странным сверхъестественным мятно-зеленым сиянием. В следующий миг этот человек испустил столь невероятную волну жажды крови, что Симон, потеряв равновесие, начал как можно дальше отползать от него. Взгляд мужчины был расфокусированным, но когда он моргнул, то будто в некоторой мере пришел в себя и поднял руку к голове. Он застыл в такой позе на несколько минут. Казалось, его вполне удовлетворяло вот так сидеть и думать о чем-то своем. «Держи», — нарушил тишину Симон, стараясь не испугать его. Пускай большая часть той жажды крови исчезла, но... Симон протянул руку с миской овощного рагу и еще одним зельем своей лучшей концентрированной жидкости. Даже не моргнув глазом, мужчина повернулся к Симону, словно только увидел его. Большинство людей удивлялось тем, насколько худыми у Симона были руки и ноги, и насколько толстым он был в районе живота. Его телосложение очень часто становилось объектом насмешек все время средней школы, и в старшей школе перед приходом системы была схожая ситуация. Но после появления системы он сбросил немало веса и даже нарастил немного мышц. Ну, его прогресс выглядел впечатляющим лишь по сравнению с ним самим. Симон начал немного завидовать мышцам этого парня, сидящего перед ним. После около 30 секунд тщательного осмотра мужчина, кажется, успокоился и принял у Симона миску с едой и бутыль, но еду отложил в сторону. Симон сразу же отметил этот факт. Человек мог долгое время обходиться без пищи лишь в случае, если его характеристика живучести превышала 30 единиц. А этот мужчина прожил 3 недели совсем без пищи, хоть воду он получал из зелий Симона, да и сам Симон иногда давал ему обычную воду. Сколько же у него тогда живучести? Может, больше 50? Но в следующий миг глаза Симона широко распахнулись от удивления. Этот парень взял его зелье, сосредоточился, и его шедевр сконцентрировался еще больше, превратившись в золотую каплю жидкости. Однако это действие не прошло бесследно, так как мужчина откинулся на спину и закашлялся, скорчившись от боли. Однако он удержал бутыль и поднес его ко рту, выпив единственную каплю жидкости. Спустя 10 секунд морщины на его лице разгладились, и он перевел дыхание, потерев лоб. После он с благодарностью кивнул и принялся за миску с едой, съев ее за где-то минуту. Потом он откинулся на кровати и снова вздохнул. «Кстати, меня зовут Симон», — робким голосом произнес Симон. Мужчина не поднялся с кровати, но поднял глаза на Симона. Казалось, на его лице проскользнула несколько ироничная улыбка. А потом он сказал: «Давид, рад встрече, Давид», — кратко ответил Симон. «Потребуется много маны, но я приготовлю еще жидкости, которую я могу создавать». На лице Давида пробежала какая-то мысль, и он махнул рукой. В этот миг Симон понял, что у этого парня было пространственное кольцо. Конечно, он же классер. Но присмотревшись к появившимся зельям, Челюсть Симона отвисла. Мужчина за раз достал около 20 зелий маны, даже ни на миг не засомневавшись. После этого приподнявшийся мужчина упал на кровать, погрузившись в крепкий сон. Симон едва не уронил зелья Давида, когда взял в руку одно из них, ведь каждое из его зелий восстанавливало за раз более сотни маны. «Охренеть!» – прошептал Симон. И снова в его душе вспыхнула та искра желания, которая погасла после появления этого человека. Если такова сила возможностей кластеров, то Симону позарез придется покинуть свое убежище и получить, наконец-то, класс. Никакие монстры больше не напугают его. Пепе, не умею я искать слово на странице, такой невнимательный. Ну, появился Рендидли немного раньше, чем я говорил, так даже лучше. Рендидли застонал, проверяя состояние своего тела. Он еще не до конца исцелился от полученной травмы головы, но с худшими последствиями ему удалось справиться. Когда Рендидли использовал свой навык, Эйджайент нанес сокрушительный удар по его образу, разрушив его. Он задел не только его образ, но и нарушил потоки эфира внутри души Рендидли. По сути, навык внутри Рендидли разорвало в клочья, раздробив его на сотни осколков эфира, что сейчас плавали то тут, то там внутри Рендидли. Рендидли повезло, что боль появлялась, лишь когда он пытался активировать сломанный навык, но его обломки проникли в структуры других навыков, в результате чего каждый раз, когда Рендидли активировал навык, в котором был эфир со сломанного навыка, его тело пронзал резкий всплеск боли. Кроме того, Рендидли было очень тяжело сосредоточиться достаточно, чтобы увидеть свои уведомления или меню. В некотором смысле Рендидли стал обычным человеком до появления системы, который не осмеливался использовать свои навыки в страхе той агонии, что была худшей болью из всего того, что Рендидли когда-либо ощущал на себе. С активными навыками все просто, но с пассивными. Вероятно, причиной того, что Рендидли ощущал столь сильную боль, когда очнулся, было то, что его бактериальная регенерация работала каждый миг, исцеляя его тело, пока он оставался без сознания. К счастью для него, у этого ребенка оказался необычный эликсир, который помог ему облегчить боль и исцелить раны, но на это потребуется немало времени. За то время, пока Рендидли около часа лежал в кровати, он немного поэкспериментировал, с опаской касаясь фрагмента разрушенного навыка в бактериальной регенерации. Вмиг его тело вздрогнуло от возникшей боли, но она была уже не такой сильной, как прежде, и Рендидли смог преодолеть ее. Рендидли медленно давил на осколок, двигая его, стараясь не переусердствовать, чтобы не пережить ту ужасающую боль снова. Пускай его прогресс был ничтожным, но рано или поздно он уберет этот осколок. Рендидли без сил рухнул на кровать. Хоть осколок медленно двигался, но он двигался. Можно было предположить, что для получения доступа к одному этому навыку уйдет примерно 8 часов непрерывной агонии, в течение которых он будет вытаскивать осколки в пустое пространство между его навыками. Поскольку бактериальная регенерация находилась около поверхности его тела, то в нее попало небольшое количество осколков. А вот с другими навыками ситуация складывалась в разы печальнее. На полное восстановление уйдет столько времени, подумал Рендидли. Вот почему он солгал тому ребенку, когда говорил свое имя, хоть ребенок казался очень приятным человеком. Даже сейчас у Рендидли оставались его высокие характеристики, хоть он и не мог воспользоваться своими навыками или открыть меню. Дополнительные меры предосторожности не помешают ему, если его видение о Лире и создании было правдивым. К тому же перед какими-либо действиями Рендидли хотел разузнать, что происходит в зоне сейчас. Были и другие деревни, так что надо бы посмотреть, как они развиваются. Во всяком случае, Рендидли очень свезло, что его выкинуло вдали от Даннитауна. Так было меньше шансов, что его кто-то узнает, пока он будет восстанавливаться от последствий сломанного навыка. Тяжело вздохнув, Рендидли перевернулся в кровати и уснул. Глава 292. «Ты уверен, что достаточно поправился для поездки?» – спросил Симон, с некоторым беспокойством посмотрев на своего спутника. Давид молча кивнул в ответ. Казалось, его состояние было куда лучше того, что можно было бы ожидать от человека, который последние 3 дня корчился от боли. Симону действительно нравилась немногословность Давида, которому для ответа хватало кивка головы или простых жестов. В каком-то смысле его устраивали их текущие отношения, когда Симон молча ждал, а мужчина занимался своими внутренними ранениями самостоятельно. К удивлению Симона, хотя Давид редко когда говорил, Он довольно ясно выражал свои желания, и его текущее желание заключалось в том, чтобы отправиться вместе с Симоном в путешествие для получения Симоном класса. Когда его внезапно поставили перед фактом, что Давид отправляется с ним, Симон недовольно пробормотал, что не верит, что состояние Давида достигло приемлемого для поездки уровня, но услышав это, мужчина сразу же развернулся и, подойдя к кустарнику неподалеку от них, начал собирать странные голубые ягоды. Затем Давид начал варить зелье маны, словно говоря о том, что пока у них есть вода из исцеляющего потока Симона, состояние Давида будет в норме. Этот способ действительно был неплохим решением проблемы, но все равно Симону это не нравилось. Это правда, что несколько недель назад Симон уже почти отправился в путь, но теперь все было иначе. Прежде Симон убедил себя, что мир не такое плохое место, как ему раньше казалось. Но теперь, когда он нашел избитого и ограбленного Давида, встреча с ним полностью изменила его мировоззрение. Самым странным в его новом компаньоне было то, что когда Симон предложил ему свою запасную пару обуви, Давид отказался от этого предложения. Казалось, словно Давид гордился тем, что у него не было обуви. Возможно, для него отказ от обуви был чем-то большим, чем казалось на первый взгляд. После появления системы ценность человеческой жизни упала в разы, даже несмотря на то, что в этом мире все еще было полно живых людей. Как наглядно продемонстрировали слизни Симону ранее, эта система была разработана для устранения слабых. «Ну тогда ладно», — сказал Симон, не зная, что еще можно сказать, после чего они двинулись на север. Расстояние, которое им предстояло преодолеть, было небольшим, максимум километров 20, но при этом их путь пересекал территорию, на которой вовсю хозяйничали монстры. Это было связано с тем, что им придется пройти неподалеку от подземелья, которое появилось после того, как бедствие уничтожило ту деревню несколькими неделями ранее. Местные монстры появились из изменивших форму людей, которые до уничтожения деревни получили в ней свой класс. Вынужденные возрождаться вновь и вновь, они все время безумно сражались с другими людьми. Симон внезапно пожалел о своем решении покинуть безопасную зону и с колотящимся от волнения сердцем посмотрел на своего спутника. В наблюдении за спокойно идущим Давидом было нечто успокаивающее, словно он был гарантией для него, что никаких неприятных неожиданностей не произойдет. Раздались крики животных, и несколько обезьян спрыгнули на землю, побежав к ним двоим. Прежде чем Симон успел среагировать, Давид пошел к ним навстречу и ударил бегущую впереди обезьяну. Она отлетела назад, в то время как другая обезьяна попыталась схватить Давида. К сожалению, Симон стоял позади Давида и был не в состоянии помочь ему с ними. Поэтому он повернулся к третьей обезьяне, которая все еще бежала к ним, и указал на нее рукой. В следующий миг на нее обрушился поток воды и сбил с ног обезьяну. Затем Симон дважды запустил пузыри в голову обезьяны, что, взорвавшись около ее морды, разорвали ее ушные перепонки, о чем свидетельствовала потекшая из ее ушей кровь. Симон взглянул на обезьяну, что прибежала к ним первая. Она все еще стояла на ногах, но Симон с удивлением заметил, что она шатается. Должно быть, Давид использовал технику какого-то боевого искусства, потому что со стороны казалось, словно обезьяна наткнулась на него и просто отлетела назад. Это еще сильнее укрепило мнение Симона о том, что Давид не раз сражался задолго до прихода системы. Такие навыки – совсем не то, что можно получить за каких-то 6 месяцев. Навыки этого человека впечатляли Симона. Заметив происходящее перед своими глазами, последняя обезьяна остановилась, развернулась и, оставив своих раненых сородичей, пустилась на утек. Давид спокойно подошел к сраженным им обезьянам, схватил их за шею и свернул их голыми руками. Почувствовав облегчение, Симон подошел к сраженной им обезьяне и применил на ней крушащий захват, также свернув ее шею. Когда существо умерло, Симон вздрогнул. Хотя не оставалось сомнений в том, что обезьяны убили бы их в любом случае, забирать чужую жизнь для него все еще было тяжело. Вспомнились крики того ребенка. Симон задрожал, когда на него нахлынули неприятные воспоминания. Он закрыл глаза и тяжело задышал, но вдруг почувствовал, как его плеча мягко коснулись. Открыв глаза, он посмотрел на Давида. По выражению его лица Симону стало ясно, что во время боя его раны дали о себе знать, но несмотря на это, на лице Давида отчетливо читалось беспокойство за самого Симона. Несколько растерявшись, Симон заставил себя встать на ноги и подготовил для Давида исцеляющий поток, После чего Давид принял бутыль с небольшой улыбкой. Как и раньше, жидкость превратилась в крошечную золотую каплю, которую затем выпил Давид. После этого он сразу расслабился, и они в молчании пошли дальше. Похоже, что их сражение против обезьян было наглядной демонстрацией их силы ближайшим монстрам, потому что в течение следующих 4 часов их так никто и не побеспокоил. И вот они повстречались с группой людей, во главе которых была малорослая женщина, сидящая верхом на медведе. Симон удивился. «Разве оседлать медведя действительно возможно?» – подумал он. Несколько минут обе группы просто молча оценивали друг друга, в то время как Симона все больше начинало охватывать беспокойство. Однако всадница на медведе рассматривала Давида. Симон посмотрел на них, заметив их устремленные друг на друга взгляды. Взгляд женщины казался чрезвычайно жестоким, тогда как глаза Давида были такими мягкими, но это не мешало его взгляду оставлять более сильное впечатление, чем взгляд женщины. «Ты, наконец, заговорила женщина, на стороне рыцаря-скелета, я не хочу неприятностей, а ты, очевидно, силен, поэтому...» Давид покачал головой, и женщина заметно расслабилась. Она подняла руку, и та загорелась зеленым, после чего в воздухе появился символ. «В таком случае все хорошо, я из деревни Перекрестная Звезда, но я присягнула дикому всаднику. Ты пришел из убежища?» Давид вопросительно взглянул на Симона, и тот прошептал. «Это самая западная деревня, в которой собрались люди, что по большей части являются любителями боевых искусств. Боевые охотники». Получив ответ, Давид повернулся к женщине и кивнул. Казалось, что она расслабилась еще больше, но затем она с улыбкой взглянула на Симона и спросила. «Твой приятель никогда не говорит, не сказал бы, что так уж никогда, но...» заговорил Симон, взглянув на Давида, который сейчас взглянул на него своими глубокими изумрудными глазами. Не сумев отыскать нужные слова, Симон просто пожал плечами. «Могу предположить, что он совершенно не нуждается в словах, он общается иначе». Давид улыбнулся, а женщина рассмеялась. «Парень, ты мне нравишься. Меня зовут Тея, Тея Глассхаммер. Куда вы направляетесь?» «К Перекрестной Звезде», — ответил Симон. «Я, наконец, решил получить класс, а еще, может быть, стану на сторону Дикого Всадника». Кивнув своим мыслям, Тея посмотрела на Давида. «Могу сказать, что твоего друга уже есть класс, он хочет сделать выбор чемпиона вместе с тобой». В ответ Давид лишь улыбнулся. Но этого было достаточно, чтобы развеять последние подозрения Теи. Спрыгнув со своего гигантского питомца, она направилась к ним. Теперь, когда она твердо стояла на своих двоих, Симон понял, что она не такая малорослая, как ему вначале казалось. Такое впечатление создавалось благодаря большому количеству меха, из которого состояла ее броня. Глаза Симона против его воли скользнули к бедрам этой женщины, которые покачивались с еле заметным колебанием. Симон сглотнул. Один из двух спутников Теи, мужчина в серой робе, усмехнулся, а другого человека-воина с большим топором, казалось, совсем не интересовал их разговор, хотя его взгляд был прикован к Давиду с первой секунды их встречи. «Этот Джастетя», — представила своих спутников Тея, указав сначала на мага, а затем на воина. «А это Лапочка, Хризантема». Симону потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что женщина имела в виду медведя. Медведя звали Хризантемой. Такое имя у громадины, которая могла без особых затруднений проглотить 6 Симонов. Учитывая то небольшое расстояние до медведя, Симон едва мог без дрожи стоять на ногах. Если медведь нападет, казалось, Давид не разделял волнения Симона. Он подошел к медведю и протянул ему руку. Медведь равнодушно понюхал ее и словно кивнул, позволив ему прикоснуться к себе. Тея ухмыльнулась. «Не удивляйся, медведи были очень умны еще до системы. Навык «Связь душ» наделяет призванного тобой животного частью твоих характеристик, включая интеллект. Поэтому теперь этот мишка может определить силу других даже лучше меня». Услышав ее объяснение, Давид нахмурился и присел на корточки, взглянув Хризантеме в глаза. Они сидели без движения несколько секунд, и Симон уже хотел было что-то сказать, но Тея подняла руку, остановив его. Она внимательно наблюдала за ними, а улыбка исчезла с ее лица. Они смотрели друг на друга секунд 20, прежде чем Хризантема зарывала, а Давид заревел в ответ. Они оба вскочили с места, в то время как Давид бросился в сторону, избегая удара лапы Хризантемы, после чего они начали бегать между деревьями. Из этой поры Хризантема была явно быстрее, но Давид был куда проворнее, двигаясь словно призрак между деревьями. «Они играют?» – удивленно спросил Джаст. В ответ не менее удивленная Тия кивнула. Симон мог только молча наблюдать за ними. «Давид, что играет с медведем?» Глава 293. Группа из этих шестерых прибыла в Перекрестную Звезду в прекрасном настроении. По дороге они повстречали недавно появившегося рейд-босса и ступени, и благодаря своевременному предупреждению Давида смогли атаковать его внезапно и после его смерти подобрали три предмета экипировки. Одну вещь из них Тия предложила Давиду, но он лишь покачал головой и указал рукой на Симона. И вот так Симон получил свою первую вещь, которую создала система. Кольчуга металлического пугала УР-22. Доспехи, созданные из туловища железного пугала. Этот предмет обладает сильным сдерживающим эффектом против летающих противников, плюс 5 выносливость, плюс 30 запас сил. Симон держал в руках эту кольчугу и не мог не улыбаться. Прибавка выносливости сильно поможет в его выживании, а дополнительные единицы запаса силы помогут ему дольше сохранять свою мобильность в сражениях. Получив только этот один предмет экипировки, Симон ощутил небывалое ранее чувство безопасности. Впервые за все время их путешествия Симон почувствовал, что выход из его убежища и прибытие в город стоило тех рисков. Однако он все еще не получил свой класс. «Ты можешь отыскать вождя деревни в его доме, и он отведет тебя к духу деревни», — сказала Тия, будто она прочитала мысли Симона, и махнула рукой на нескольких прохожих. «А мне надо идти обратно в заповедник Дикого Всадника. Надеюсь, мы встретимся вновь». После этого она улыбнулась Давиду и поехала на своем медведе, что тяжелыми шагами потопал вперед. Двое ее спутников также разделились и пошли своими путями. Перекрестная звезда расположилась в несколько необычном месте на развалинах уголка города, где находились две заправки, два мотеля и небольшая старомодная гостиница. Гостиница называлась «Перекрестная звезда», что дало имя самой деревне. Другие здания перестроили под новые потребности. Мотели расширили, что теперь они напоминали что-то вроде общежития или чего-то похожего. Одна заправка стала оружейной и магазином снабжения, а другая – складом продовольствия и различных материалов. У дороги между этими заправками стояло множество прилавков, на которых люди продавали свои товары. Также в конце этой дороги была выстроена совсем новая конюшня, в которой, как мог разглядеть Симон, располагались очень необычные ездовые животные, явные признаки покровительства Дикого Всадника. Похоже, мысли Давида пошли в том же направлении, поскольку он также посмотрел на конюшню и нахмурил брови. Затем он повернулся к Симону, а в его глазах читался явный вопрос. Вероятно, она построена для всех людей, присягнувших Дикому Всаднику. Они избрали его потому, что он находится очень близко отсюда. Взгляд Давида обострился, и он смутно махнул рукой в том направлении, куда ушла Тия. Глаза Симона в удивлении расширились. Если он правильно понял этого мужчину, ты не знаешь о Диком Всаднике, о чемпионах? С некоторой растерянностью спросил Симон. Давид кивнул. За следующие 5 минут, пока они стояли на одном месте, Симон рассказал его спутнику все, что узнал о чемпионах, вместе с кратким пересказом тех уведомлений и информации, которую он самостоятельно собрал у различных торговцев, которые проходили через его небольшой источник. Хоть он покинул то место еще сегодня, он уже начал немного тосковать по своему дому. Прошло уже несколько месяцев, а то место его так оберегало, что... Но затем он упрекнул себя за то, что отвлекся в меланхоличном направлении. Больше всего Симона удивлял тот факт, что Давида настолько озадачило присутствие чемпионов. Он что, пропустил их прибытие? Но даже эта мысль была бессмысленной. Если только его не держали в плену несколько месяцев перед тем, как побитого отпустили на свободу. Но даже так его плен должен был длиться по крайней мере месяц. В какой-то момент Давид удовлетворился рассказом, после чего кивнул и указал на гостиницу «Перекрестная звезда». Вернемся к делу. Симон кивнул и пошел вслед за Давидом, который с уверенностью начал пробираться сквозь толпу людей к гостинице. Было интересно наблюдать, как люди относились к Давиду. Симон посчитал отношение Тии странным, так как во время их первой встречи она не видела Давида в действии. Как она так быстро определила, что он был сильным? Но такой была не только Тия, а и все окружающие. Симон предположил это не своим разумом, а будто ощутил через шестое чувство. Высокие и широкоплечие мужчины подсознательно со спешкой убирались с пути Давида, стреляя в его сторону вкрадчивыми взглядами, когда он проходил мимо них. Посмотрев на спину Давида, Симон еще раз переоценил своего спутника. Даже после повторного осмотра Давида Симон ощущал некоторое странное чувство безопасности и уверенности. Может, до прихода системы он был знаменитостью, будто он был каким-то знаменитым мастером боевых искусств. Однако это не объясняло его шрамы. Такие раны он не мог получить от сражений на кулаках. Когда они подошли ко входу гостиницы, стоящий у входа скучающий мужчина окинул их пристальным взглядом и спросил: «Зачем вы сюда пришли?» «Я», — начал Симон и запнулся, но он подавил свой страх и попытался снова. «Я хочу получить класс». «Охо-хо, в эти дни мы редко встречали людей без класса. Как правило, все желающие его получить уже примкнули к той или иной деревне. Все оставшиеся либо стали жить уже без него, либо являются теми, кто исследует возможности классов. Почему ты пришел так поздно, мальчишка?» Симон помрачнел. Ему было 14 лет, а мужчина перед ним был где-то среднего возраста. Но Симон считал, что подобные глупости давно канули в лету. Но, похоже, сейчас не тот случай. Давид сложил руки на груди, стоя позади Симона, словно придавая Симону смелости. Так что Симон открыл рот и сказал: «Я дожидался». «Да хорошо, хорошо», — ответил мужчина, махнув рукой, и отвернулся. «Не навязывай мне свой образ мышления. Хах, по стандартной процедуре человек должен избрать одну из четырех ролей, чтобы определить испытания для класса. Ты танк, дамагер, контроль, поддержка. Вы оба проходите испытания». Давид отрицательно помотал головой, а Симон задумался над вопросом этого мужчины. «Полагаю, поддержка». Мужчина кивнул, прошел вместе с ними в одну комнату гостиниц, где он подошел к захламленному столу и начал рыться среди бумаг, прежде чем вытащил один лист. «Поддержка, да, хорошо, а какой вид? Ты можешь выбрать физический, маг, целитель или разведка?» «Думаю». Симон засомневался, бросив взгляд на Давида. Давид сделал жест рукой, подражая Симона, когда он стрелял струей воды в обезьяну. Симон покраснел. «Маг, на мага самое простое испытание. Удачи тебе. У тебя есть все шансы его пройти успешно. Значит, ты выбрал поддержка? Тогда покажи мне, на что ты способен». В груди Симона начал зарождаться гнев. Но вместо того, чтобы выпустить его на этого мужчину, Симон поступил иначе. «Давид, ударь этого мужчину». Давид ухмыльнулся, а затем медленными шагами направился к мужчине, на ходу сжимая руки в кулаки. Мужчина же просто хмыкнул. «Хорошая попытка, но я танк ближнего боя. Ты хитер, ребенок поддержки». Но мужчина совсем не сдвинулся с места, когда Давид подошел к нему и позволил Давиду совершить замах рукой, будто из карате. За мгновение после удара послышался треск кости. В диком крике мужчина упал на землю. Все находящиеся под окнами гостиницы и в ней вмиг умолкли. Глаза Симона широко распахнулись от удивления, когда он посмотрел именно Давида. А сам Давид выглядел почему-то очень растерянным. Он посмотрел на свою руку, потом на мужчину, а потом снова на свою руку. Потом он повернулся к Симону, и будто так и должно было быть, пожал плечами. «Со всей нашей любовью», — начал говорить Симон, бросившись к орущему мужчине, и указал на него рукой. Он активировал исцеляющий поток, и вода попала на тело мужчины и быстро приглушила боль, в разы подстегивая процесс естественной регенерации. «Я раньше шутил. Я целитель», — сказал Симон, придумывая на ходу, и продолжил говорить заплетающимся языком, ощущая пересохший рот. «Я просто хотел показать тебе мои способности. Вы придурки!» — в ярости выкрикнул мужчина. У него был уже твердый взгляд, но его тело все еще дрожало. Он сидел на полу и смотрел на Давида. К счастью, перелом не был особо серьезным, и уже за 30 секунд кость встала на место и срослась вместе. Пускай боль целиком ушла, но мужчина встал и начал поглаживать свою пострадавшую руку. «Если ты думаешь, что сможешь присоединиться к деревне после того, как ранил меня, то тебя ожидает глубокое разочарование». Взревел он именно тогда, когда в комнату вбежала группа охранников, во главе которых была одна знакомая личность. Хех усмехнулась Тя, осматривая действующие лица недрогнувшим взглядом. «Уже нарвались на проблемы? Неудивительно, что вы сразу понравились Тее. Так в чем же ваша проблема?» Глава 294. К счастью для них, репутация встретившего их мужчины, Кирклинда, была ужасной, а потому Тя с готовностью принял тот факт, что Симон заставил Давида сломать руку Кирклинду, чтобы продемонстрировать возможности своего исцеления. В конце концов, Кирклинд не мог отрицать, что они исцелили его, однако он все твердил только об их нападении на него. Тя отправил подальше все еще пыхтящего и дрожащего Кирклинда, затем повернулся и заговорил с Давидом. «Дух деревни скоро придет, ты должен мне одолжение, и ты знаешь, чего я хочу». В ответ Давид вздохнул, на что Тя широко улыбнулся и ушел. Когда их оставили одних, нахмурившийся Симон спросил у Давида: «Он что-то хотел от тебя?» Давид мрачно кивнул, затем ударил кулаком по ладони и указал на себя. Глаза Симона расширились. «Он хочет сразиться с тобой?» Криво улыбнувшись, Давид сел, закрыл глаза и сосредоточился. Выражение его лица затуманилось. Симон уже привык к тому, что Давид делал это каждый раз, когда у него появлялось свободное время. И похоже, это оказывало положительный эффект на его выздоровление, поэтому Симон перестал обращать на это внимание. Вместо этого Симон безучастно задумался, почему Тиа был так заинтересован в драке с Давидом, что попросил об этом в качестве одолжения. Особенно после того, как Давид поиграл с хризантемой, а теперь с легкостью сломал руку крепкого мужчины. Его характеристика сила очень высока, может около 60 или даже 70. Симон вздрогнул, когда в комнату вошел маленький ребенок и посмотрел на двоих присутствующих. «Ха!» – засмеялась девочка, указывая на Давида. «А во, как можно так облажаться? Я даже представить себе такого не могла. Ты неужели кто-то насильственно разрушил один из твоих навыков? Ха-ха-ха, что за ужасное невезение. Из-за помех я не могу даже определить твой уровень и класс, но учитывая среднюю силу обитателей этого мира, ты обречен на смерть. Иди займись сексом или чем-нибудь в этом роде, наслаждаясь последними неделями своей жизни, пока головная боль не добьет тебя». Давид выглядел обиженно, но проигнорировал ребенка. Тогда она переключилась на Симона. Подойдя к нему ближе, она остановилась и широко распахнула глаза. Слишком широко, словно желая увидеть его всего. У ее глаз не было ни радужной оболочки, ни зрачков, только белые глазные яблоки. Такие же белые, как и ее короткие белые волосы. «Хэймэм, да, выходит, что ты желаешь получить класс. Своей силой я даю людям одни из лучших классов. Ну, может и не самых лучших, но я позволю тебе немного узнать о каждом из них, прежде чем ты выберешь. Как тебе такой бонус? Хорош. Ну что, готов?» — договорила девочка и выжидающе посмотрела на Симона. Убедившись, что на лице Давида не было возражений, Симон кивнул. После этого, отчаянно жестикулируя, девочка попыталась встать на цыпочки, что сперва так себе получалось, пока Симон не наклонился и коснулась своими руками его плеч. Некоторое время ничего не происходило, но вдруг, словно замкнулась какая-то энергетическая цепь, а и Симон ощутил, как между ними начала течь энергия. Со вспышкой перед Симоном появились три варианта класса, и прежде чем он даже успел прочесть их названия, под ними появились их описания. Сначала размытые, но вскоре они обрели форму обычных слов. Мечтатель. Странный класс, ориентированный на воображение человека. Навыки и таланты варьируются в зависимости от его владельца. Классовые навыки. 1. Мест для навыков. 12. Характеристики за уровень. 3. Рейтинг 56-100. Ассасин. Класс, специализирующийся на скрытности и внезапных атаках. При наличии достаточного времени ассасин может убить практически любого. Классовые навыки. 4. Мест для навыков. 6. Характеристики за уровень. 4. Рейтинг 69-100. Волновой страж. Могущественный класс, комбинирующий физические и магические навыки и специализирующийся на водной магии и защите. Классовые навыки. 2. Мест для навыков. 6. Характеристики за уровень. 5. Рейтинг 75-100.